Глава 23. Ксения. О чем я никогда не думала, так это о том, что способна открыть ящик Пандоры со всеми вытекающими. В том смысле, что ни разу в жизни из-за меня не было шума или скандала, но сейчас, заперев дверь и подперев ее стулом, я тут же начинаю искать телефон Павла, параллельно успокаивая двойняшек. А дети и правда в ужасе. Ромка просто ревет, а Роза тычет пальчиком на дверь и объясняет, что там ведьма, и девочка права. Как же орет эта тетка. Наконец, вытаскивая документ с номером родителей, и нахожу нужное имя. При этом чувствую себя я жутко. Может, я зря полезла. Может, я дура, и на самом деле нет ничего подозрительного. Ведь это же мать. И мать имеет право общаться с детьми. И что, если Павел все наврал, и на самом деле эта женщина нормальная? С другой стороны, дети почему-то побежали от нее, сломя голову. Получается, что либо они ее не знают, в принципе, либо получили в свое время ряд неприятных впечатлений. В любом случае, надо сообщить Павлу. Дверь ходит ходуном, когда я, наконец, до Павла дозваниваюсь, и... Правильно, отец знать не знает, какого фига его детей должна забрать посторонняя женщина. А судя по тому, как резко меняется его голос, то ничего хорошего от нее ждать не стоит. Замок начинает трястись, и меня охватывает настоящая паника. «Скаф, мама!» Розочка, которая тоже понимает, что сейчас до нас доберутся, показывает пальчиком на узкий длинный шкаф с книгами. Тут главное, чтобы у меня получилось его с места сдвинуть. Один плюс — он стоит рядом с дверью. Ромка плакать перестает. Держа в руке робота-собачку, он громко всхлипывает, но вроде как менее испуганный. В отличие от Розы, он не понимает, что дверь может и поддаться. «Сидите здесь, а я буду двигать шкаф», — объясняю детям. Те с готовностью кивают, а я, мысленно помолившись, что есть силы, на него налегаю. Поддается шкаф слабо, но поддается. Едва ли не плача, отвоевываю каждый сантиметр. И все эти безумно долгие секунды, мне кажется, что дверь вот-вот откроется, и все. Но... Когда шкаф оказывается напротив проема, в коридоре воцаряется тишина. Прислушиваюсь. Звонкий голос Василисы Михайловны требует объяснить происходящее. Директор возмущена, а еще что-то говорит про полицию. Слышно плохо. В любом случае, пока там разборки, мне надо развлечь детей. Рома уже не всхлипывает. У него есть робот, который очень рад составить ему компанию. Розочка забирается мне на колени, обнимает меня за шею и замирает. Звонок телефона отвлекает меня от идиллии. Василиса Михайловна. «Ксения, вы как?» — произносит приглушенным голосом. А я догадываюсь, что Павел, видимо, до нее дозвонился и обо всем предупредил. «Нормально, дети на руках, я с ними играю. Откройте!» Слышу, как к двери кто-то подходит. Пока эту мадам отвлекают полицейские и наша охрана, мы вас переведем на первый этаж, в кабинет психолога. Да, только шкаф отодвину. Все-таки он тяжелый. Я думала, его первый раз нереально сдвинуть с места. Но нет. Это я на адреналине была Гераклом, а сейчас... Сдвинув его, наконец, сантиметров на 10, я открываю дверь, и мы с детьми просачиваемся бочком через щель. «Ну вы, Ксения, даете», — качает головой Василиса Михайловна, растерянно улыбаясь. Но удивляться некогда, и мы мчим на первый этаж, пока за спиной крикливая мать двойняшек размахивает перед собравшимися свидетельством о рождении. В кабинете психолога я чувствую себя значительно спокойней. Василиса Михайловна, убедившись, что дети в порядке, несется обратно на второй этаж. «Привет, Ксюш. Психолог Вера, девушка моего возраста, с которой мы иногда пьем кофе на обеденном перерыве, кивает мне, после чего поворачивается к детям и, заметив, что они в стрессе, спрашивает: «Что у вас случилось?» «Привет, позже расскажу, лучше отвлеки детей». Однако Розе и Роме достаточно уже одной неадекватной мамаши, и оба ребенка жмутся ко мне, и мы садимся за стол рисовать. А Вера наливает нам всем воды, тоже не лишнее. За этим занятием нас и застает вернувшийся Павел Юрич. Он заходит в кабинет вместе с Василисой Михайловной и на секунду замирает в дверях. А я чувствую почему-то ужас. В голове снова возникает поток мыслей, что я двумя ногами влезла в семью, хотя эта самая семья для меня чужая. Дети замечают отца не сразу, но когда Роза поворачивается на шум открывающейся двери, то тут же вскакивает с места и бежит обниматься с папой. Следом за ней к Павлу несется и Рома. И да, реакцию детей на отца и реакцию на эту жуткую тетку никак не сравнить. «Папа!» «Мои хорошие, мои сладкие!» Павел обнимает обоих, затем поднимает на руки, а двойняшки как грозди висят на нем, уткнувшись в шею. Теперь им точно спокойно. Теперь точно никто не похитит, никакая злая ведьма. Наконец Павел ставит детей на пол и, повернувшись к Василисе Михайловне, произносит: «Прошу прощения, я хотел бы поговорить с Ксенией наедине». Директор тут же кивает, и они с психологом удаляются. Дети с важным видом садятся рядом со мной дорисовывать свои картины, а я от ужаса точно сейчас помру. Павел на меня смотрит, не сводя глаз, около минуты, и, наконец, произносит: «Учитывая твой отказ в предыдущий раз, я решил изменить условия нашего сотрудничества». Он произносит это официально и скучно, и я понимаю, что дети даже не обращают внимания на то, что именно сейчас решается, буду ли я им мамой. Я слушаю, откашливаюсь, потом пью водичку. Кстати, успокаивает. «Зарплаты не будет». «Хорошо», — киваю, не сводя глаз с Павла. А он крайне серьезный вдруг произносит: «Я предлагаю пожениться».